Надеюсь, вы понимаете, что это метафора. Никакой тут нет древней магии. И семени хризантемы нет. Мама просто так причудливо описала, что происходило с тремя поколениями женщин нашего рода. Речь идет о наследственном заболевании. Нет, точнее сказать, не о заболевании, а о состоянии здоровья, которое, впрочем, вызывает определенные последствия. Ты как себя чувствуешь? С тобой ничего не случится? Ты у врача была? Мама настоятельно советовала мне не обращаться к врачам, и ничего со мной не случится, все будет в полном порядке. Ошибки быть не может? Ха! Можно на это и так посмотреть. Но мне пора. Рада была с вами поболтать. Если вы что-то для себя прояснили, значит, я не зря к вам постучалась. Сайонара! Сайонара, мадам Ко. До встречи. Злобным взглядом Мэйфлауэра Кэббота Фицджеральда можно было запросто побрить кактус. Взгляд появился в кабинете полковника Пэтта Томаса первым, а за ним уж последовали бордовый галстук-бабочка, короткая стрижка и плечи в твидовом пиджаке. Полковник сидел к двери спиной, но, услышав, как она открылась, поспешно обернулся. Мэйфлауэр успел заметить, что у него девятка, валет и дама. Все треффы. Двое его подчиненных, сержант с лейтенантом, сидели с идиотским видом напротив. «Покер в такую рань!» — удивился Мэйфлауэр, хотя, поднаторев на секретной службе во благо Родины, наверняка успел проанализировать и клубы застоявшегося сигарного дыма, и переполненные пепельницы, и прийти к выводу, что игра шла всю ночь. Он уставился на полковника Томаса, мучительно старавшегося не покраснеть, и взгляд его из злобного стал презрительным. «Будьте добры, отпустите своих подчиненных», произнес он голосом, который на впечатлительного котенка подействовал бы как глистогонное. «У нас важное дело, и мне время дорого». «А жизнь тебе недорога», — мрачно подумал полковник Томас, с тоской глядя на поставленные на кон деньги. Они бы достались ему, а теперь нужно было разделить их поровну между тремя игроками. Когда дверь за сержантом и лейтенантом закрылась, он сказал: «Хорошо, что вы пришли так рано, Мэйфлауэр. У меня есть кое-какие новости». Мэйфлауэр, собиравшийся стряхнуть со стула пепел, замер. Он заговорил: «Хрен-то! Все праздники провел за чтением любимой книги. Он... Тогда ваши новости могут подождать», — перебил его сотрудник оперотдела. «У меня через час самолет, и вы куда-то летите?» Если у человека через час самолет, обычно это значит, что он куда-то летит. «Да, я возвращаюсь в Вашингтон. Некая сотрудница Госдепа уверяет, что раскопала информацию о готовящемся теракте во Всемирном торговом центре и... или Белом доме. Подробности совершенно бредовые. И случится это якобы в ближайший понедельник или вторник. Скорее всего, полная чушь. Если бы готовился теракт такого масштаба, в Лэнгли об этом наверняка бы знали. Да эти дикари разве что машину могут взорвать. Тем не менее», — вздохнул он, — «директор хочет, чтобы я был в пределах досягаемости на случай, если какой-нибудь обдолбанный Абдул действительно что-то задумал, и администрации потребуется...